не он ли затравлен собаками. После смерти Михаила на другой год послала я розыск в Петербург, да ответа не получила. Побывала на многих каторгах, а не отыскала следа Макея. На неделе соберусь на Ольховую, потом на Никольскую каторги. Урядник сказал, какие были клейма на теле убиенного праведника. Узнаю, не Макеюшка ли? Иисусе Христе, крестился Ларион Филаретович. Ефимия Вакумовна поднялась уходить, так и не угостившись чаем, поклонилась хозяину. Господь помилует за убиенного, как и за беденей кумово помиловал. Да на весь род твой, Ларион Филаретович, пятно ляжет. И не смыть то пятно святой водой, не стереть молитвами. Тиранство Филаретова вижу. С тем ушла, не попрощавшись. Ларион Филаретович долго стоял посредине избы, тяжко горбясь, собираясь с духом. Потом ушел в моленную, закрылся там и упал на колени перед иконами, столь же древними, как и он сам. «Макеюшка, и где ты?» — спрашивал, не ожидая ответа. Недели через две, в середине погожего дня, Ефимия Вакумовна опять понаведовалась к могиле каторжника, а вместе с нею пришел нездешний мужчина в суконной куртке без шапки с лопатою. Долго они стояли возле могилы, а Ларион Филаретович поглядывал на них из окна моленной и никак не мог понять, что они там обсуждают. Потом мужчина поглядел на окна, и Ларион Филаретович спрятался в простенок. Когда снова выглянул, незнакомец сбивал лопатою крапиву вокруг могилы, долго обкапывал могильный холмик, а Ефимия Авакумовна ладонями утрамбовывала чернозем. Поздно вечером, когда вся пойма куталась волглой сыростью, Ларион Филаретович тайком пробрался к могиле и, бормоча псалом, молился до исступления. Сын Лука перепугался. «Аль ты, батюшка, в своем уме? Чего тут молишься?» — спросил, подхватывая старика под мышки, чтобы увести домой. Старик вырвался и тут только сказал: «Виденье мучают меня, Лука. Во снах зрю убиенного, Господь послал, должно, праведника-единоверца, а мы его собаками стравили. Может, брат мой Макей в могиле сей лежит, а мы во грехе погрязли. Ох, погрязли, погрязли, Лука!» Погрозил Луке пальцем, и шо никому неведомо, какой судный день грядет. Мало одной печали подоспела другая. Меньшой сын Луки, безбородый Андрюха, зачастил к Семену Даниловичу Юскову, где жила в эти дни Ефимия Авакумовна с человеком. Говорили, с каторги Ольховой привезла какого-то безбожника из бывших польских офицеров, участников восстания 1830 года, отбывшего 28-летнюю каторгу и теперь определенного на вечного поселения в Белую Елань. «Чего ходишь к Юсковым?» — спросил Лука сына Андрюху. «Реченье Ефимия Вакумовны слушаю, батюшка», — ответил Андрюха, рослый и бравый парень, похожий на Макея, каким его помнил сам Лука. «Сказывала Ефимия Вакумовна, во тьме люди погрязли, как кочки в болоте. Али не так, батюшка? Али мы читаем книги, ведаем грамоту? По что на свет народились, скажи? Отчего в Пасконе мыкаемся, а бары да чиновники городские в нарядах щеголяют? Бога не блюдут, а лучше всех жрут». Что мог ответить сыну Лука Ларионович, диковатый с измала, умыканный заботушкой о хлебе насущном? «Юсковы рябиновцы, али не знаешь?» — спросил у сына. «Так что? Рябиновцы Богу молятся, а мы и дырники валявины, и все, как сказывает Ефимия Вакумовна, во тьме погрязли. Так ли жить надо? Молчай, дурак, или по зубам захотел. Правду хочу искать, батюшка. Молись денно и ночно, и Господь пошлет тебе благодать и спасение будет», — только и мог присоветовать Лука. Андрюха не стал молиться. Тайком собрал свои пожитки, да ушел на прииск благодатный счастья и правды искать. «Ефимия совратила, еретичка!» — гремел Лука Ларионович, и всем домом, без участия старца Лариона, прокляли...